8. Жулинь не на шутку огорчилась, когда сразу же по прибытию в П увидела, что во дворе госпожи Ламбер стоит какой-то экипаж, из которого выпрягают лошадей. Это означало, что здесь находятся посетители, которые не собираются скоро уезжать. Следовательно, невозможно было поговорить об обиде, причиненной ей мужем. Когда Жули входила в гостиную, у госпожи Ламбер сидела дама, с которой Жули встречалась в обществе, не зная ее имени. Ей стоило некоторого труда скрыть свою досаду от того, что она зря приехала в П. «Ну вот, наконец-то, красавица моя!» — вскричала госпожа Ламбер, обнимая ее. «Как я рада, что вы не забыли меня! Приехали вы необыкновенно кстати. Я жду сегодня много гостей, и все они от вас без ума!» Жули ответила несколько принужденно, что она рассчитывала застать госпожу Ламбер одну. «Они будут страшно рады вас видеть», — продолжала госпожа Ламбер. «С тех пор, как дочь вышла замуж, в доме у меня стало так уныло, что я бываю счастлива, когда моим друзьям приходит в голову мысль собраться у меня. Но, дитя мое, куда девался ваш прекрасный цвет лица? Вы сегодня ужасно бледны». Жули решила солгать. Длинная дорога, пыль, солнце. «Как раз сегодня у меня обедает один из ваших поклонников, для которого ваш приезд будет приятной неожиданностью. Господин де Шатафор. С ним будет, по всей вероятности, его верный ахат, майор Перен. Недавно я имела удовольствие принимать у себя майора Перена», ответила Жули и покраснела, так как думала она о Шатафоре. «Будет также господин де Сен-Леже. В будущем месяце он непременно должен устроить меня в вечер драматических пословиц. И вы, мой ангел, будете в нем участвовать. 2 года тому назад вы во всех пословицах играли у нас главные роли». Пословицами назывались произведения своеобразного драматического жанра, небольшие пьески, иллюстрирующие суть какого-либо морального изречения или пословицы. «Ах, я так давно не участвовала в пословицах, что потеряла прежнюю уверенность. Мне придется прибегнуть к помощи суфлера. Жули, дитя мое, знаете, кого мы еще ждем? Но только, дорогая, нужно иметь хорошую память, чтобы вспомнить его имя». Жули сейчас же пришла на ум фамилия Дарси. «Он меня неотступно преследует», — подумалась ей. «Хорошую память? У меня память неплохая». «Да, но нужно вспомнить то, что было лет 6-7 назад. Вам не припоминается один из ваших поклонников, когда вы были еще подростком и носили гладкую прическу?» «Признаться, не догадываюсь». «Какой ужас, дорогая! Совсем забыть очаровательного человека, который, я не ошибаюсь, в свое время вам так нравился, что это даже тревожило вашу матушку. Но нечего делать, дорогая. Раз вы забываете своих вздыхателей, придется вам их напомнить. Вы увидите сегодня господина Дарси». «Дарси?» Несколько дней тому назад он, наконец, вернулся из Константинополя. 3-го дня он был у меня с визитом, и я его пригласила. А знаете ли вы, неблагодарное существо, с каким интересом он расспрашивал о вас? Это неспроста». «Господин Дарси?» — повторила Жули с запинкой и напускной рассеянностью. «Господин Дарси — это тот высокий блондин, секретарь посольства?» «Вы его не узнаете, дорогая. Так он переменился. Теперь он бледен, или скорее оливкового цвета. Глаза впали, волосы заметно поредели. От сильной жары, по его словам. Если будет так продолжаться, года через 2-3 он совсем облысеет. А между тем, ему нет 30». Дама, при которой велся этот разговор о неприятности, постигшей Дарси, усиленно стала рекомендовать Калидор, который очень ей помог, когда после болезни у нее начали выпадать волосы. Калидор, в переводе с греческого «вода красоты», рекламировавшееся в те годы шарлатанское средство для рощения волос. Говоря это, она проводила пальцами по своим пышным волосам прекрасного пепельно-русого цвета. «И все это время Дарси провел в Константинополе?» — спросила госпожа де Шаверни. «Не совсем. Он много путешествовал. Он был в России, потом объездил всю Грецию. Вы еще не знаете, как ему повезло. У него умер дядюшка и оставил ему большое состояние. Побывал он также и в Малой Азии, в этой, как ее, в Карамании». «Карамания — область в Центральной Турции». «Он прелестен, дорогая. Он рассказывает очаровательные истории, вы будете в восторге. Вчера он рассказывал мне такие интересные вещи, что я все время говорила: приберегите их на завтра. Вы их расскажете всем дамам, вместо того, чтобы тратить их на такую старуху, как я». «А он рассказал вам, как он спас турчанку?» — спросила госпожа Дюмануар, рекомендовавшая Калидор. «Он спас турчанку? Разве он спас турчанку? Он мне об этом ни слова не говорил. Но ведь это замечательный поступок, настоящий роман. О, расскажите нам, пожалуйста». «Нет, нет, попросите его самого. Я знаю об этой истории только от сестры, муж которой, как вам известно, был когда-то консулом в Смирне. А ей это рассказывал один англичанин, очевидец происшествия. Прямо удивительно. Расскажите мне эту историю. Неужели вы думаете, что мы будем дожидаться обеда? Ведь это ужасно, когда говорят о какой-нибудь истории, о которой сама ничего не знаешь». «Ну, хорошо. Только я расскажу ее очень плохо. Во всяком случае, я передаю то, что слышала. Дарси находился в Турции, исследовал какие-то развалины на берегу моря. Вдруг он видит, что к нему направляется мрачная процессия. Черные немые рабы несли мешок, который шевелился, как будто в нем было что-то живое». «Боже мой!» — вскричала госпожа Ламбер, читавшая Геура. «Эту женщину собирались бросить в море?» Геур — одна из восточных поэм Байрона, написанная в 1813 году. В поэме рассказывается, как невольница Лейла была брошена со скалы в море за неверность. «Совершенно верно», — продолжала госпожа Дюмануар, раздосадованная тем, что пропал самый эффектный момент рассказа. Дарси смотрит на мешок, слышит глухой стон и сразу же угадывает ужасную правду. Он спрашивает у немых рабов, что они собираются делать. Те, вместо всякого ответа, обнажают кинжалы. К счастью, Дарси был хорошо вооружен. Он обращает в бегство невольников и освобождает, наконец, из этого отвратительного мешка женщину восхитительной красоты в полуобморочном состоянии. Он отвозит ее в город и помещает в надежный дом. «Бедняжка», — произнесла Жули, которую эта история уже начала интересовать. «Вы думаете, что этим все кончилось? Ничуть не бывало. Муж ее, ревнивый, как все мужья, подстрекает толпу, она бросается к жилищу Дарси с факелами, чтобы сжечь его живьем. Я не знаю точно, что случилось потом, знаю только, что он выдержал форменную осаду и в конце концов поместил женщину в надежное место. По-видимому», — добавила госпожа Дюмануар, сразу изменив выражение лица и гнусавя, как настоящая ханжа. «По-видимому, Дарси позаботился о том, чтобы ее обратили в истинную веру, и она крестилась». «И Дарси на ней женился?» — спросила Жули с улыбкой. «Этого я не могу вам сказать. Но турчанка, у нее было странное имя, она звалась Эмине, воспылала страстью к Дарси. Сестра передавала мне, что она иначе не называла его, как Сатир. Сатир по-турецки или по-гречески значит «спаситель». По словам Элалей, это была одна из красивейших женщин на свете». «Мы ему зададим за эту турчанку», — воскликнула госпожа Ламбер. «Правда, нужно его немного помучить. В конце концов, поступок Дарси меня нисколько не удивляет. Он один из самых великодушных людей, каких я знаю. О некоторых его поступках я не могу вспоминать без слез. После смерти его дяди осталась незаконная дочь, которую тот не хотел признавать. Завещание сделано не было, так что она не имела никаких прав на наследство. Дарси, будучи единственным наследником, решил выделить ей часть наследства и уж, конечно, отдал ей гораздо больше, чем сделал бы это сам дядя. «Что же, она была хорошенькая, эта незаконная дочь?» — спросила госпожа де Шаверни не без злости. Ей хотелось сказать что-нибудь дурное о Дарси, мысль о котором не давала ей покоя. «Ах, дорогая, как вам могло прийти в голову? К тому же, когда дядя его умирал, Дарси был еще в Константинополе и, по всей вероятности, никогда в жизни не видел этой особы». Тут вошли Шатофор, майор Перен и несколько других лиц, и это положило конец разговору. Шатофор сел рядом с госпожой де Шаверни и, выбрав минуту, когда все громко говорили, спросил. «Вы, кажется, грустите, сударыня? Я был бы крайне огорчен, если бы сказанное мною вчера оказалось тому причиной». Госпожа де Шаверни не слышала его слов, или, скорее, не пожелала слышать. Шатофор был вынужден к своему неудовольствию повторить всю фразу, и еще большее неудовольствие он испытал, получив суховатый ответ. А Жюли сейчас же приняла участие в общем разговоре. Затем она пересела на другое место, оставив своего несчастного поклонника. Не теряя присутствия духа, Шатофор блистал остроумием, но понапрасну. Понравиться он хотел одной госпоже де Шаверни, но она слушала его рассеянно. Она думала о скором появлении Дарси, спрашивая себя, почему ее так занимает человек, которого она должна была уже забыть и который, вероятно, сам ее давно забыл. Наконец послышался стук в подъезжающей кареты. Дверь в гостиную отворилась. «Вот и он!» — воскликнула госпожа Ламбер. Жюли не решилась повернуть голову, но страшно побледнела. Она внезапно испытала острое ощущение холода и должна была собрать все свои силы, чтобы взять себя в руки и не дать Шатофору заметить, как изменилось выражение ее лица. Дарси поцеловал руку госпожи Ламбер и, поговорив с нею несколько минут стоя, сел около нее. Воцарилось молчание. Госпожа Ламбер, казалось, ждала терпеливо, чтобы старые знакомые узнали друг друга. Шатофор и другие мужчины, исключая славного майора Перена, рассматривали Дарси с несколько ревнивым любопытством. Приехав недавно из Константинополя, он имел большое преимущество перед ними, и это было достаточно серьезной причиной, чтобы все приняли чопорный вид, как это делается обыкновенно в присутствии иностранцев. Дарси, не обратив ни на кого внимания, заговорил первый. О чем бы он ни говорил, о дороге или о погоде, голос его был нежен и музыкален. Госпожа де Шаверни рискнула на него взглянуть. Она увидела его в профиль. Ей показалось, что он похудел и что выражение лица у него стало другое. В общем, она нашла его интересным. «Дорогой Дарси», — сказала госпожа Ламбер, — «посмотрите хорошенько вокруг. Не найдете ли вы тут кое-кого из ваших старых знакомых?» Дарси повернул голову и заметил Жюли, до этой минуты скрывавшую свое лицо под полями шляпы. Он стремительно поднялся, вскрикнув от удивления, и направился к ней с протянутой рукой. Потом вдруг остановился и, как бы раскаиваясь в излишней фамильярности, отвесил Жюли низкий поклон и высказал ей в пристойных выражениях, как рад он снова с нею встретиться. Жюли пролепетала несколько вежливых слов и густо покраснела, видя, что Дарси все стоит перед нею и пристально на нее смотрит. Вскоре ей удалось овладеть собой, и она тоже взглянула на него тем, как будто рассеянным и вместе наблюдательным взглядом, каким умеют, когда захотят, смотреть светские люди. Дарси был высокий, бледный молодой человек. Черты лица его выражали спокойствие, но это спокойствие, казалось, говорило не столько об обычном состоянии души, сколько об умении владеть выражением своего лица. Ясно обозначившиеся морщины бороздили его лоб. Глаза впали, углы рта были опущены, волосы на висках начали редеть, ведь ему было не более 30 лет. Одет Дарси был просто, но элегантно, что доказывало привычку к хорошему обществу и безразличное отношение к своему туалету, который составляет предмет мучительных раздумий для стольких молодых людей. Жюли не без удовольствия сделала все эти наблюдения. Она заметила также, что на лбу у него довольно большой, плохо скрытый под прядью волос шрам, по-видимому, от сабельного удара. Жюли сидела рядом с госпожой Ламбер. Между нею и шатофором стоял стул, но как только Дарси поднялся с места, шатофор положил руку на спинку этого стула и, поставив его на одну ножку, постарался удержать в равновесии. Очевидно, он имел намерение охранять его, как собака охраняет сено. Госпожа Ламбер сжалилась над Дарси, который продолжал стоять перед госпожой де Шеверни. Она подвинулась на диване и освободила место для Дарси. Таким образом, тот очутился рядом с Жюли. Он поспешил воспользоваться своим выгодным положением и сейчас же начал с нею более связный разговор. Между тем, со стороны госпожи Ламбер и некоторых других особ, Дарси подвергся форменному допросу относительно своих странствий. Но он отделывался довольно лаконичными ответами и пользовался каждой свободной минутой, чтобы продолжать разговор с госпожой де Шеверни. «Предложите руку, госпоже де Шеверни», — сказала госпожа Ламбер Дарси, когда колокол возвестил время обеда. Шатофор закусил губу, но он нашел возможность сесть за стол довольно близко от Жюли, чтобы хорошенько наблюдать за нее. 9. Вечер был ясный и теплый. После обеда все вышли в сад пить кофе и расположились за круглым садовым столом. Шатофор все больше раздражался, замечая внимательность Дарси по отношению к госпоже де Шеверни. Видя, с каким увлечением она разговаривает с вновь прибывшим, он становился все менее любезным. Его ревность приводила только к тому, что он утрачивал свою привлекательность. Он прохаживался по террасе, где находилось все общество, не мог оставаться на месте, как это бывает с людьми встревоженными, часто взглядывал на тяжелые тучи, громоздившиеся на горизонте и предвещавшие грозу, а еще чаще — на своего соперника, который тихонько беседовал с Жюли. Он видел, что она то улыбалась, то делалась серьезной, то робко опускала глаза. Короче говоря, он видел, что каждое слово, произнесенное Дарси, производит на нее впечатление. Особенно его огорчало, что разнообразные выражения, пробегавшие по чертам Жюли, казалось, были только отпечатком, как бы отражением подвижной физиономии Дарси. Наконец, ему не под силу стало выносить эту пытку. Он подошел к ней и, выбрав минуту, когда Дарси давал кому-то разъяснение насчет бороды султана Махмуда, наклонился над спинкой ее стула и произнес с горечью: «По-видимому, сударыня, господин Дарси очень занятный человек». «О, да», — ответила госпожа де Шеверни, с восхищением которого она не могла скрыть. «Это видно», — продолжал шатофор, «раз из-за него вы забываете ваших старых друзей». «Моих старых друзей?» — строгим тоном спросила Жюли. «Я не понимаю, что вы хотите этим сказать». И она отвернулась от него. Потом, взяв за кончик платок, который держала в руках госпожа Ламбер, произнесла: «С каким вкусом вышит этот платок? Чудесная работа!» «Вы находите, дорогая? Это подарок господина Дарси. Он привез мне целую кучу вышитых платков из Константинополя. Кстати, Дарси, это не ваша турчанка их вышивала?» «Моя турчанка? Какая турчанка?» «Ну да, красавица султанша, которую вы спасли и которая вас называла... О, нам все известно. Которая вас называла своим, ну, словом, своим спасителем. Вы отлично знаете, как это будет по-турецки». Дарси хлопнул себя по лбу и рассмеялся. «Каким это образом слух о моем несчастном приключении успел достигнуть Парижа?» «Но в этом приключении не было ничего несчастного. Несчастье могло быть только для мамамуши, потерявшего свою фаворитку». «Мамамуша» — якобы турецкий титул, присвоенный господину Журдену. «Увы», — ответил Дарси, — «я вижу, что вам известна только одна половина истории. На самом деле, приключение это так же несчастливо для меня, как эпизод с мельницами для Дон Кихота. Мало того, что я дал повод для смеха всем франкам, еще и в Париже меня преследуют насмешками за единственный подвиг странствующего рыцаря, который я совершил. «Значит, мы ничего не знаем? Расскажите!» — воскликнули все дамы одновременно. «Мне не следовало бы рассказывать, что произошло после известных вам событий», — сказал Дарси, «ибо вспоминать о конце этой истории не доставляет мне никакого удовольствия. Но один из моих друзей, я попрошу позволения представить его вам, госпожа Ламбер, это сэр Джон Тиррелл. Один из моих друзей, тоже участник этой трагической пьесы, скоро прибудет в Париж. Возможно, что он не откажет себе в ехидном удовольствии приписать мне еще более смешную роль, чем та, какую я разыграл в действительности». Вот как было дело. Эта несчастная женщина, поселившись во французском консульстве... «Нет-нет, расскажите все с самого начала», — воскликнула госпожа Ламбер. «Начало вы уже знаете». «Ничего мы не знаем. Мы хотим, чтобы вы рассказали нам всю историю, от начала до конца». «Хорошо. Да будет вам известно, сударыня, что в 1800 году я находился в Ларнаке. Как-то раз я отправился за город рисовать. Со мною был молодой англичанин по имени Джон Тиррелл, очень милый, добродушный, любящий пожить в свое удовольствие. Такие люди незаменимы в путешествии. Они заботятся об обеде, помнят о припасах и всегда бывают в хорошем расположении духа. К тому же он путешествовал без определенной цели и не занимался ни геологией, ни ботаникой, науками довольно несносными для спутника. Я сел в тени лачуги, шагах в 200 от моря, над которым в этом месте высятся отвесные скалы. Я старательно зарисовывал все, что осталось от античного саркофага, а сэр Джон, разлегшись на траве, издевался над моей несчастной страстью к искусству, покуривая восхитительный латакийский табак. Неподалеку от нас турецкий переводчик, которого мы взяли к себе на службу, готовил нам кофе. Из всех известных мне турок он лучше всех умел варить кофе и был самым отъявленным трусом. Вдруг сэр Джон радостно воскликнул. «Вон какие-то люди везут с горы снег. Сейчас мы его у них купим и устроим себе щербет из апельсинов». Я поднял глаза и увидел, что к нам приближается осел с перекинутым через его спину огромным тюком. Двое невольников поддерживали этот тюк с обеих сторон. Впереди осла шел погонщик, а замыкал шествие почтенный седобородый турок, ехавший верхом на довольно хорошей лошади. Вся эта процессия продвигалась медленно, с большой важностью. Наш турок, не переставая раздувать огонь, бросил искоса взгляд на поклажу и сказал нам со странной улыбкой: «Это не снег». Затем он с присущей ему флегмой продолжал заниматься нашим кофе. «Что же это такое?» — спросил Тиррелл. «Что-нибудь съедобное?» «Для рыб», — ответил турок. В эту минуту всадник пустил лошадь в галоп. Направляясь к морю, он проехал мимо нас, не преминув бросить на нас презрительный взгляд, каким обычно мусульмане глядят на христиан. Доскакав до отвесных скал, о которых я упомянул, он внезапно остановился у самого обрывистого места. Он принялся смотреть на море, словно выбирая место, откуда бы броситься. Тогда сэр Джон и я стали внимательно присматриваться к мешку, навьюченному на осла, и были поражены его необычной формой. Нам тотчас же припомнились всевозможные истории о женах, утопленных ревнивыми мужьями. Мы обменялись своими соображениями. «Спроси у этих негодяев», — сказал Джон нашему турку, — «не женщину ли они везут?» Турок от ужаса раскрыл глаза, но не рот. Было очевидно, что вопрос наш он считал совершенно неприличным. В эту минуту мешок поравнялся с нами. Мы явственно увидели, что в нем что-то шевелится, и даже слышали что-то вроде стонов или ворчания, доносившегося из него. Хотя Тиррел и любил поесть, он не чужд рыцарских чувств. Он вскочил как бешеный, подбежал к погонщику и спросил у него по-английски, так он забывался от гнева, что он везет и что намерен делать со своей поклажей. Погонщик и не подумал отвечать, но в мешке что-то забарахталось, и раздались женские крики. Тогда два невольника принялись бить по мешку ремнями, которыми они погоняли осла. Тиррел окончательно вышел из себя. Сильным ударом кулака он по всем правилам искусства сбил погонщика с ног и схватил одного из невольников за горло. В этой потасовке мешок сильно толкнули, и он грузно упал на траву. Я бросился к месту происшествия. Другой невольник принялся собирать камни. Погонщик подымался. Я терпеть не могу вмешиваться в чужие дела, но нельзя было не прийти на помощь моему спутнику. Схватив кол, на котором во время рисования был укреплен мой зонтик, я стал им размахивать, угрожая невольникам и погонщику с самым воинственным видом, какой только мог принять. Все шло хорошо, как вдруг этот проклятый конный турок, перестав созерцать море, обернулся на шум, который мы производили, помчался как стрела и напал на нас, прежде чем мы к этому приготовились. В руках у него было нечто вроде гнутого тесака. «Етаган?» — перебил рассказчика Шатофор, любивший местный колорит. «Етаган», — продолжал Дарси, одобрительно улыбнувшись. «Он проскакал мимо меня и хватил меня этим етаганом по голове так, что у меня из глаз посыпались искры. Тем не менее, я не остался в долгу и огрел его колом по пояснице, а затем стал орудовать тем же колом, что было силы колотя по погонщику, невольникам, лошади и турку, взбешенный не хуже друга моего, сэра Джона Тиррела. Дело, несомненно, кончилось бы для нас плохо. Переводчик наш сохранял нейтралитет, а мы не могли долгое время защищаться одной палкой против трех пеших, одного конного и одного етагана. К счастью, сэр Джон вспомнил о двух имевшихся у нас пистолетах. Он вытащил их, бросил один мне, другой взял себе и сейчас же направил его на всадника, так нам досаждавшего. Вид этого оружия и легкое щелканье курка произвели магическое действие на наших противников. Они позорно бежали, оставя нам и поле битвы, и мешок, и даже осла. Несмотря на то, что мы были очень раздражены, мы не стреляли и хорошо сделали, так как нельзя безнаказанно убить доброго мусульманина. Даже поколотить его, и то стоит недешево. Как только я отер кровь, мы первым делом, как вы можете себе представить, подошли к мешку и развязали его. Мы нашли в нем довольно хорошенькую женщину, полненькую, с прекрасными черными волосами, одетую в одну рубашку из синей шерстянки, немного менее прозрачную, чем шарф госпожи де Шаверни. Она проворно выскочила из мешка и без особого смущения обратилась к нам с речью, несомненно, очень патетической, из которой, однако, мы не поняли ни слова. В заключении она поцеловала мне руку. Это единственный раз, сударыни, когда я удостоился такой чести от дамы. Меж тем, хладнокровие к нам вернулось. Мы увидели, что переводчик наш в отчаянии терзает свою бороду. Я как мог перевязал себе голову носовым платком. Тиррел говорил, «Что же нам делать с этой женщиной? Если мы здесь останемся, муж явится с подкреплением и укокошит нас. Если мы возвратимся в таком виде с нею в Ларнак, чернь забросает нас каменьями». Все эти соображения ставили Тиррела в тупик, и он воскликнул, вновь обретя свою британскую флегматичность. «И какого черта отправились вы сегодня рисовать?» Воспоминание о знаменитой сцене из комедии Мольера «Плутни Скопена», в которой Жеронт, в ответ на рассказ хитреца Скопена о несчастьях, постигших сына Жеронта на турецкой галере, все время повторяет. «И какого черта отправился он на эту галеру?» Восклицание это заставило меня рассмеяться. Женщина, ничего не понимая, тоже стала смеяться. Однако нужно было на что-нибудь решиться. Я подумал, что лучшее, что мы могли сделать, отдать себя под покровительство французского вице-консула, но труднее всего было вернуться в Ларнак. начинало темнеть, и обстоятельство это было для нас благоприятно. Наш турок повел нас далеко в обход, и благодаря сумеркам и вышеуказанной предосторожности мы беспрепятственно достигли консульского дома, находившегося за чертой города. Я забыл сказать вам, что при помощи мешка и челмы нашего переводчика мы соорудили для женщины почти благопристойный костюм. Консул принял нас очень плохо. Сказал, что мы сошли с ума, что следует уважать нравы и обычаи страны, по которой путешествуешь, и не соваться не в свое дело. Одним словом, он нас разбронил на все корки и имел на то основание, так как из-за нашего поступка могло вспыхнуть большое восстание, и все франки, находившиеся на острове Кипре, могли быть перерезаны. Жена его оказалась более человечной. Она начиталась романов и находила наше поведение необыкновенно великодушным. И правда, мы вели себя как герои романа. Эта превосходнейшая дама была очень благочестива. Она решила, что ей не будет стоить большого труда обратить басурманку, которую мы к ней доставили, что об обращении этом будет упомянуто в мониторе, и муж ее получит место генерального консула. Монитор. Парижская ежедневная газета, основанная в 1789 году. Весь этот план возник у нее мгновенно. Она поцеловала турчанку, дала ей свое платье, пристыдила вице-консула за его жестокосердие и послала его к паше улаживать дело. Паша был в сильном гневе. Ревнивый муж, который был человеком видным, метал громы и молнии. Он находил возмутительным, что христианские собаки помешали такому человеку, как он, бросить свою невольницу в море. Вице-консул находился в большом затруднении. Он много говорил о короле, своем повелителе и еще больше о некоем фрегате с 60 пушками, только что прибывшем в Ларнакские воды. Но доводом, произведшим наибольшее впечатление, было предложение, сделанное им от нашего имени. Заплатить за невольницу сполна. Увы, если б вы знали, что у турок значит «сполна». Нужно было заплатить мужу, паше, погонщику, которому Тирл выбил два зуба, заплатить за скандал, заплатить за все. Сколько раз Тирл горестно восклицал: «И какого черта отправились вы рисовать на берег моря?» «Вот так приключение, бедняжка Дарси!» — воскликнула госпожа Ламбер. «Там-то вы и получили этот ужасный шрам. Пожалуйста, приподнимите волосы. Удивительно, как еще турок не раскроил вам голову?» Во время этого рассказа Жюли не отводила глаз от лба рассказчика. Наконец, она робко спросила: «А что сталось с женщиной?» «Эту часть истории я как раз меньше всего люблю рассказывать. Продолжение было для меня столь печальным, что до сих пор все еще смеются над нашим рыцарским подвигом». «Эта женщина была красива?» — спросила, немного покраснев, госпожа де Шаверни. «Как ее звали?» — спросила госпожа Ламбер. «Ее звали Эмине. Красиво? Да, довольно красиво, но слишком толста и, по обычаю страны, вся вымазана румянами и белилами. Чтобы оценить прелесть турецких красавиц, нужно к ним привыкнуть». Итак, Эмине водворилась в доме вице-консула. Она была родом из Менгрелии и сообщила госпоже С, жене консула, что она дочь князя. Менгрелия – область на юге Грузии. В ее стране всякий негодяй, у которого под началом находится десяток других негодяев, называется князем. Обращались с ней как с княжной. Обедала она со всеми, ела за четверых, а когда с ней начинали беседовать о религии, она неукоснительно засыпала. Так продолжилось некоторое время. Наконец был назначен день крещения. Госпожа С вызвалась быть крестной матерью и пожелала, чтобы я был крестным отцом. Конфеты, подарки, словом, все, что полагается. Несчастное это Эмине на роду было написано разорить меня. Госпожа С уверяла, что Эмине любит меня больше, чем Тирола, потому что, подавая мне кофе, она всегда проливала его мне на платье. Я приготовился к церемонии с чисто евангельским смиренно-мудрием, как вдруг, накануне назначенного дня, прекрасное имя исчезло. Расскажу вам на чистоту. У консула был повар-мингерелец, конечно, отъявленный негодяй, но он удивительно умел приготовить пилав. Мингрелец этот понравился Эмине, которая, несомненно, была в своем роде патриоткой. Похитив ее, он прихватил довольно большую сумму денег у С. Найти его не удалось. Итак, вице-консул поплатился своими деньгами. Госпожа С. нарядами, которые она подарила Эмине, а я — расходами на перчатки и конфеты, не считая полученных ударов. Хуже всего то, что на меня взвалили ответственность за это приключение. Уверяли, что именно я освободил эту дрянную женщину, которую я теперь охотно бросил бы на дно моря и которая навлекла на моих друзей столько неприятностей. Тирл сумел выпутаться из истории. Его сочли за жертву, между тем, как он-то и был единственным виновником всей этой кутюрьмы, а я остался с репутацией Дон Кихота и с этим шрамом, который очень вредит моим успехам. Рассказ был окончен, и все перешли в гостиную. Дарси поговорил некоторое время с госпожой де Шеверни, но потом вынужден был ее покинуть, так как ему хотели представить некоего весьма сведущего в политической экономии молодого человека, который собирался по окончании учения стать депутатом и желал получить статистические сведения об Отаманской империи. 10. С той минуты, как Дарси отошел от Жюли, она все время посматривала на часы. Она рассеянно слушала, что говорил Шатафор, и невольно искала глазами Дарси, разговаривавшего на другом конце гостиной. Иногда, не прерывая своей беседы с любителем статистики, он взглядывал на нее, и ей трудно было выдержать его спокойный, но проницательный взгляд. Она чувствовала, что он уже приобрел какую-то необыкновенную власть над нею, и не в силах была противиться этому. Наконец, она велела подать экипаж, и, отдавая приказание, то ли будучи слишком занята своими мыслями, то ли преднамеренно, посмотрела на Дарси так, словно хотела сказать ему: «Вы потеряли полчаса, которые мы могли бы провести вместе». Карета была подана. Дарси продолжал разговаривать, но, казалось, был утомлен бесконечными вопросами не отпускавшего его собеседника. Жюли медленно поднялась, пожала руку госпоже Ламбер, затем направилась к выходу, удивленная, почти раздосадованная тем, что Дарси не двинулся с места. Шатафор находился около нее. Он предложил ей руку. Она машинально оперлась на нее, не слушая его, почти не замечая его присутствия. Госпожа Ламбер и несколько человек гостей проводили ее через вестибюль до кареты. Дарси остался в гостиной. Когда она уже села в экипаж, Шатафор с улыбкой спросил ее, не страшно ли ей будет ехать ночью совсем одной, и прибавил, что как только майор Перен кончит свою партию на бильярде, он, Шатафор, догонит ее в своем тюльбюри и поедет вслед за нею. Звук его голоса вывел Жюли из задумчивости, но она ничего не поняла. Она сделала то же, что сделала бы всякая другая женщина на ее месте. Она улыбнулась. Потом она кивнула на прощание собравшимся на крыльце, и лошади помчались. Но как раз в ту минуту, когда карета тронулась, она увидела, что Дарси вышел из гостиной. Он был бледен, лицо его было печально, а глаза, устремленные на нее, словно ждали только к нему обращенного знака привета. Она уехала, унося с собой сожаление, что не кивнула еще раз ему одному, и даже подумала, что это его заденет. Она уже позабыла, что он предоставил другому заботу проводить ее до кареты. Теперь она во всем винила себя. Она рассматривала свои промахи как тяжкое преступление. Чувство, которое она несколько лет тому назад, после вечера, когда она так фальшиво пела, испытывала к Дарси, были менее живы, чем те, которые она теперь увозила с собой. Годы обострили ее впечатлительность. В сердце у нее накипела злоба на мужа. Может быть, даже увлечение шатофором, впрочем, в данную минуту совершенно позабытое, приготовило ее к тому, чтобы без особых угрызений совести отдаться более сильному чувству, которое вызвал у нее Дарси. А у Дарси мысли были менее тревожные. Он с удовольствием встретил женщину, с которой у него были связаны счастливые воспоминания. Знакомство с нею будет, по всей вероятности, очень приятно. И он будет его поддерживать в течение зимы, которую он собирался провести в Париже. Но как только она уехала, у него осталось лишь воспоминание о нескольких весело проведенных часах. Воспоминание, сладость которого, к тому же, ослаблялась перспективой поздно лечь спать и необходимостью проехать 4 мили, чтобы добраться до постели. Предоставим его, охваченного такими прозаическими мыслями, собственной участи. Пусть он старательно кутается в свой плащ, устраивается поудобнее в углу наемной кареты, пусть мысли его переходят от салона госпожи Ламберг к Константинополю, от Константинополя к Карфу, от Карфу к полудремоте. Любезный читатель, если вы ничего не имеете против, последуем за госпожой де Шаверни.